Сейчас заветный наступает, никуда не убегай. Снова в гости приглашает старый мудрый попугай. Сколько сказок и легенд ты узнаешь в этот час. Приближается момент, начинается рассказ. Друзья мои, здравствуйте. Это я, старый мудрый попугай Шука. Очень рад вновь встретиться с вами. Хотя, признаться, наша встреча могла сегодня вовсе не состояться. Нет-нет, не беспокойтесь, моей жизни и здоровью ничто не угрожало. Просто мне едва не помешала моя же собственная лень. Вы удивлены? Ну, я и сам, честно говоря, весьма поразился, когда обнаружил себя в характере это качество. Но что уж там говорить. Кого из нас хоть раз в жизни лень-матушка не одолевала? Начнем с того, что сегодня я просто-напросто проспал. Обычно я просыпаюсь с первыми лучами рассвета, но на сей раз дремалось так сладко, что поднялся я на ноги, когда солнце уже вовсю светило в мое окно. Разумеется, почитать разные мудрые книги я уже не успел, как не успел и позавтракать как следует. Времени не было, нужно было лететь навстречу с вами, дорогие мои друзья. Выпорхнул я, значит, в окошко, но вместо того, чтобы лететь дальше, зачем-то уселся на ограду возле дома. Теперь-то я понимаю, что это опять матушка лень надо мной вверх взяла. И подумал я, солнышко так славно припекает, лететь так далеко. Ну что случится особенного, если свой визит на радио я отложу до завтрашнего дня, скажем. Да и сколько интересного вокруг происходит. Вон новый забор красит. Вон две девочки что-то жаром обсуждают по дороге в школу. Любопытно ведь понаблюдать, как люди живут. Чем занимаются. Так-то так, продолжал думать я. А вот чем в данный момент занимаешься ты? Почтенный попугай Шука. Похоже тем, что в народе обозначается замечательным выражением «бить баклуши». А ведь ребята наверняка будут ждать новой встречи. В общем, на сей раз лень была побеждена. Мне кажется, это очень важно, одержать над ней победу. Настолько важно, что свою сегодняшнюю историю я решил посвятить именно этой теме. Ну что, послушайте. В далекую старину жила в одной деревне девушка по имени Ума. Была она бездельница, каких мало, да к тому же невероятно любопытна. Жила она с матерью и отцом, которые целыми днями работали. Отец пас коров, а мать доила их, взбивала масло и делала сметану. Родители возили в город на продажу молоко, сметану и масло, получали небольшие деньги и кормили свою лентяйку дочь. А Ума с утра до вечера бродила по улицам, глазела по сторонам. Тут новую крышу настилают, там глиняные горшки лепят. А вот собака за кошкой погналась. Кошка на дереве сидит, а Ума стоит под деревом. Ждет, когда же, наконец, звери помирятся. Так вот, как-то раз поехали родители Умы на несколько дней в город продавать масло и сметану, а дочь осталась дома одна. Вместо того, чтобы прибираться и ухаживать за коровами, девушка день-деньской бродила по деревне, как ни в чем не бывало. Вдруг приметила она на обочине дороги глиняный кувшинчик. Обрадовалась Ума. О, ходишь далеко, найдешь больше. И целехонький, не трещинки. А что это в нем шуршит? Верно, полевая мышь забралась. И заглянула Ума в кувшин, и рот от удивления разинула. Вот так диво! Это кто же такой? Не ящерица, не лягушка, маленький человечек, головка не больше ореха, а сам с гороховый стручок. Здравствуй, Ума, вот мы и встретились. Я кувшинный человечек. Из вашей деревни ты мне одна полюбилась. Все парни и девушки, ну, слишком уж работящие, не люблю я их. Возьми меня с собой жить. Ну что же, пожалуй, возьму. А чего ж не позабавиться? Дома вынула девушка маленького человечка из кувшина и бережно двумя пальцами посадила посреди комнаты. Кувшинный человечек, ты такой забавный. Верно, ты меньше самого маленького карлика на свете. А хочешь, поиграем? Целый день играла Ума с кувшинным человечком. Посадила его в деревянную чашку и катала в катке с водой. Смеялась Ума. Но к вечеру надоела ей эта забава. Не привыкла она одним и тем же подолгу заниматься. На другой день снова пошла девушка по деревне бродить. Солнце уже садилось, когда вспомнила она о кувшинном человечке. Вернулась Ума домой, видит, какой-то долговязый мальчуган на полу развалился. Эй, ты кто? Как попал в мой дом? А ты не вор? Как, ты не узнаешь меня, Ума? А разве мы с тобой знакомы? А разве нет? Я кувшинный человечек. Вот чудо из чудес! А как же ты так сразу в один день вырос? Еще вчера был меньше мыши, а теперь уже мне по пояс. Все твоими трудами, дорогая Ума. Недаром я тебя из тысячи выбрал. Гуляй, гуляй больше, я еще вырасту. Интересно, а что бы эти слова значили? Эй, что это ты там бормочешь? Лучше подай-ка мне вот это блюдо с пирожками. Очень мне нравится, как твоя матушка готовит. На другой день Ума снова ходила по деревне без дела. Вечером вернулась, открыла дверь и замерла на пороге. В дом войти нельзя. Гость так вырос, что ему в доме тесно. Кто же выстроили домишко недотёпы деревенские? Повернуться негде. Очаг посередине сделали, то и дело ногой в него попадаю, понимаешь? А угли-то горячие. Пришлось Уме устроиться спать под открытым небом. Чуть свет, ушла со двора подальше. А потом соседки у колодца поссорились. Ну как тут не посмотреть? Вернулась Ума уже в сумерки и понять не может, что за толстые бревна из окон и двери торчат. Пригляделась, а это руки и ноги гостя. Стал кувшинный человечек великаном, того и гляди, крышу своротит. А наутро вот что случилось. Пришла к Уме соседка и говорит: «Милая Ума, дочь у меня заболела. Одной мне старухе с хозяйством не справиться. Помоги мне хоть немного, а я в долгу не останусь». «Ой, дорогая соседка, не знаю, могу ли я тебе помочь. Корову я никогда в жизни не доила. И пищу готовить никогда не пробовала». «Но отказывать было совестно. целый день работала Ума у соседки. Хоть и трудно было поначалу, к концу дня освоилась девушка в доме, и работа у нее стала спориться. Вечером сказала ей женщина. «Спасибо тебе, Ума, а вот на, возьми за труды». И дала девушке два горшка, один с маслом, другой с молоком. Первый раз в жизни заработала Ума что-то своим трудом. Держит она горшки в руках, а на душе-то так легко. Поздним вечером подошла она к дому, видит, уже не торчат из окон ноги и руки гостя. Приперла она дверь покрепче и легла спать во дворе. На следующий день снова пошла она помогать соседке. А вечером вернулась домой, видит, сидит гость в углу, ростом стал по колено Уме. Сидит и жалуется. «Ошибся я в тебе, Ума. Думал, ты девушка стоящая, мухи с головы не сгонишь, так лениво. Еще дня два бы поленилась, я бы с гору вырос, до самых облаков. Ну что ты целый день кувшины с молоком таскала, а? Погибели, что ли, моей хочешь?» «А-а-а, вот в чем дело. Ну уж завтра я так работать буду, что никто за мной не угонится». Так и поступила. На завтра к вечеру человечек снова стал ростом с гороховый стручок. Увидев Уму, он запищал плаксивым голосом. «Прошу тебя, дорогая Ума, посади меня в кувшин и оставь возле дороги. Поищу себе другого хозяина, поленивее». «И то верно, кувшинный человечек. Полезай-ка в свой кувшин, понесу тебя на дорогу». Так девушка и сделала. Старики в деревне сказали, верно, это сама лень приходила в облике кувшинного человечка. А кто потом его нашел, этого не знаю. Может, и сейчас кувшинный человечек сидит возле дороги, ждет нового хозяина. Я уверен, ребята, что если вдруг вы случайно повстречаете его, ни за что не пригласите к себе в дом. Только имейте в виду, лень хитра, она постоянно меняет свое обличие. И совсем не обязательно, что в следующий раз она попытается подольститься к вам в образе забавного маленького человечка. Иной раз ее вообще не видно и не слышно, а смотришь, каким-то образом уже целиком оказался в ее власти. И со временем она может незаметно превратиться в вашего хозяина. Помните, как великан занял весь дом Умы и стал повелевать да приказывать? А потому гоните лень прочь и учитесь трудолюбию, не забывайте свои дела посвящать Богу, и увидите, как радостно тогда станет жить. Ну что ж, за дело, друзья. Сегодня ведь еще столько работы, а я прощаюсь с вами до следующей встречи. Будьте счастливы и не ленитесь. Пока. Видно, время попугаю передачу завершать, но ребятам обещаю в гости часто прилетать. Сколько сказок и легенд мы узнаем в детский час. Верю я, придет момент, и начнется вновь рассказ. Да-да.